Джеймс Кори. Цикл «Экспансия». Книга седьмая. Восстание Персеполя. Пролог. Картасар. С тех пор, как Пауло Картасар и отколовшийся флот прошли сквозь врата Лаконии, минуло почти 30 лет. Достаточно, чтобы построить небольшую цивилизацию, город, культуру. Достаточно времени, чтобы подтвердить, инопланетные инженеры создавали протомолекулу как средство для наведения мостов. Ее отправили к звездам как семена, чтобы присвоить любую попавшуюся органическую жизнь для создания кольца врат в карманную вселенную и связи между мирами. Пока создатели протомолекулы не вымерли, медленная зона с ее кольцами оставалась перекрестком империи, превосходящей человеческое понимание. Теперь она снова им станет. Крошечный механизм преодолел среду обитания, изменив для человечества все. Пауло не слишком заботило человечество. Сама протомолекула и ее технологии стали для него всем. Они не просто изменили форму Вселенной вокруг него, они перестроили его личную и профессиональную жизнь, и на десятилетия стали его единственной и навязчивой мыслью. Его последний бойфренд, во время ссоры, покончивший с их отношениями, обвинял Пауло в любви к одной только протомолекуле. Он не в силах был это отрицать. С тех пор, как Пауло ощущал что-то вроде любви к другому человеческому существу, прошло столько времени, что он потерял связь с реальностью. Конечно, изучение протомолекулы, а также бесчисленных отраслей науки, порожденных ею, занимали большую часть его времени и внимания. Изучение способов взаимодействия протомолекулы с другими инопланетными артефактами и технологиями стало делом всей его жизни. Он не стыдился этой своей приверженности. Прекрасные крошечные частицы, столь богатые, скрытые в них информацией, напоминали бутоны розы, никогда не прекращающие цвести. Ничто иное не могло быть так прекрасно. Его возлюбленный оказался не способен это принять, и в ретроспективе конец их отношений виделся неизбежным. В каком-то смысле Пауло по нему скучал. Как мог бы скучать по утерянной паре удобной обуви? Ему и без этого было на что тратить время. Перед ним на экране разворачивался и рос замысловатый узор углеродной решетки. При создании соответствующих всем параметрам условий и питательной среды протомолекула сразу же принималась формировать такие решетки. Материал получался легче и эластичнее углеродного волокна того же объема. Управление технологией Лаконийского военного совета попросило Пауло исследовать возможность его применения для пехотной брони. С технической точки зрения это оказалось проблематично из-за постоянного стремления решетки слиться с человеческой кожей, но все же она прекрасна. Пауло подрегулировал чувствительность потока электронов и, словно поглощенный игрой ребенок, вперился в монитор, наблюдая, как протомолекула подбирает свободно плавающие атомы углерода и аккуратно сплетает в сетку. «Доктор Картасар», — произнес голос. Пауло хмыкнул в ответ и махнул рукой, что означало «пошел прочь, я занят» на любом языке. «Доктор Картасар», — повторил настырный голос. Пауло оторвал взгляд от экрана и обернулся. Перед ним с большим ручным терминалом в руках стояло бледнокожее существо неопределенного пола в лабораторном халате. Пауло попытался припомнить имя. Катон, Кантон или Кантор. Ну, как-то так. Один из армии техников-лаборантов. И грамотный, насколько помнил Пауло. Однако его прервали, что не останется без последствий. Испуганный вид Катона Кантора Кантона показывал, что техник об этом осведомлен. Прежде чем Пауло заговорил, Катон произнес. «Директор попросил меня напомнить, что у вас назначена встреча». Голос техника перешел в шепот. «С ним». Техник имел в виду не директора. Он был только один. Пауло отключил экран и, прежде чем встать, убедился, что системы мониторинга все записывают. «Конечно», — ответил он, и, поскольку старался быть вежливым, добавил, сделав усилие. «Спасибо, Кантор». «Катон», — с видимым облегчением ответил техник. «Конечно. Пожалуйста, передайте директору, что я иду. Я должен сопроводить вас, доктор. Каттон набрал что-то на ручном терминале, как будто отмечал это в каком-то списке. Пожалуйста. Паоло стянул плащ с вешалки возле двери и вышел. Лаборатория биоинженерии и наноинформатики университета Лаконии была крупнейшей на этой планете. Возможно, и во всем населенном людьми пространстве. Университетский кампус простерся на почти 40 гектарах земли в предместье столицы Лаконии. Лаборатории занимали почти четверть этого пространства. Они, как и все на Лаконии, были на несколько порядков крупнее, чем требовалось обитающим здесь людям. Они создавались для будущего, для всех, кто придет потом. Паоло торопливо шел по гравийной дорожке, попутно поглядывая на монитор на запястье. Каттон трусил следом за ним. «Доктор», — заговорил техник, указывая в противоположном направлении. «Я пригнал для вас кар. Он на парковке Си». «Подай мне его к загону, а я сперва должен кое-что сделать». Каттон на мгновение растерялся, выбирая между прямым приказом Паоло и обязанностью его сопровождать. Потом ответил «Да, доктор», и убежал. Паоло на ходу проверил список задач на день, не забыл ли чего. Потом опустил на монитор рукав и поднял взгляд к небу. Хороший день. По яркому лазурному небу Лаконии рассыпаны несколько белых пушистых тучек. Чуть заметна массивная конструкция орбитальной сборочной платформы с длинными лучами и пустыми участками между ними, похожая на плывущий в пространстве огромный олигонуклеотид. Ветерок доносил запах сжженого пластика. Местные аналоги грибов испускали что-то вроде спор и шевелил листья собачьих свистков на пути Паула. Уродцы, занимавшие примерно такую же биологическую нишу, как сверчки, шипели с листьев, когда Паоло подходил слишком близко. Он понятия не имел, почему эти сорняки назывались «собачий свисток». Ему они напоминали скорее веточки вербы. Название уродцев, четырехлапых, похожих на сверчков-насекомых, несло еще меньше смысла. В наименованиях местной флоры и фауны не прослеживалось никакого научного подхода. Люди просто бросались словами и привыкали к ним. Паоло это раздражало. Загон отличался от прочих лабораторных строений. Герметично соединенные сваркой стены из цельных листов высокопрочной бронированной стали образовывали темный металлический куб со стороной в 25 метров. На посту, возле единственного входа, стояли 4 солдата в легкой броне и со штурмовыми винтовками. «Доктор Картасар», — произнес один из четверки, поднимая руку в универсальном жесте, означающем «стой». Паоло вытащил из-под рубашки именной бейдж на длинном шнурке и предъявил охраннику, а тот опустил его в ридер. Потом дотронулся считывающим устройством до запястья Паоло. «Хороший денек», — любезно сказал охранник, а машина тем временем выполняла свою работу. Сравнивала идентификатор Паоло с его физическими параметрами и белковыми маркерами. «Прекрасный», — согласился Паоло. Машинка пискнула, подтверждая, что он действительно Паоло Картасар, президент университета Лаконии и глава экзобиологической исследовательской лаборатории. Охранники знали его в лицо, но ритуал важен по многим причинам. Дверь открылась, 4 охранника расступились. «Хорошего вам дня, доктор!» «И вам», — ответил Паоло, ступая в защитный шлюз. Стена зашипела, и скрытые в ней насадки обдали его струями воздуха. Сенсоры на противоположной стене проверили вошедшего на взрывчатку и инфицированные материалы, а, возможно, и на дурные намерения. Спустя мгновение шипение прекратилось, и плавно открылся люк внутреннего шлюза. И только тогда Паоло услышал стон. «Загон!» Как, несмотря на полное отсутствие официального наименования в какой-либо документации, все его называли, не случайно был вторым по степени защищенности зданием Лаконии. Там Паоло держал свое дойное стадо. Это имя осталось после давних ссор с бывшим любовником и задумывалось как оскорбление, но получилась удачная аналогия. Внутри загона доживали остаток жизни люди и животные, умышленно зараженные протомолекулой. Как только инопланетная нанотехнология внедрялась в их клетки и начинала воспроизводиться, персонал Паулу откачивал из тел жидкости и отфильтровывал нужные частицы от клеточной ткани. Когда тела истощались, любые остатки жидкости прекрасно сгорали в утилизаторе. Отсеков там было 24, но заняты в данный момент только 17. Возможно, когда-нибудь, с расширением популяции, объектная база станет обильнее. Огромная работа Лаконии, основанная на технологиях давно погибшей цивилизации, осталась теперь позади. Протомолекула не имела универсального интерфейса управления, но модульность инопланетной технологии позволяла ее использовать в достаточной для продолжения работ степени. Задачей Паоло была поставка необходимых активных подопытных. Точнее, одной из задач. По пути к своему офису в дальнем торце здания он остановился на мостках над одним из загонов. В тесном отсеке с металлическими стенами метались полдюжины человек в ранней стадии заражения. Они еще оставались в фазе псевдогеморрагической лихорадки. Лаборанты звали таких тошнотиками. Они могли только беспорядочно двигаться и испытывали яростные приступы рвоты. Так протомолекула обеспечивала скорейшее распространение инфекции. Когда тела убирались из загона, каждый сантиметр стен и пола прокаливали, чтобы уничтожить все биологические остатки. За всю историю существования лаборатории случайное заражение произошло только раз, и Паоло намеревался продолжать в том же духе. Доктор Ачида, руководитель загона и заместитель Паоло, заметил его и бросился навстречу через предварительную зону. «Паоло!» — Ачида дружески похлопал его по плечу. «Как раз вовремя. Час назад мы закончили извлечение стволовых клеток. Инъекции подготовлены». «Этого я узнаю», — Паоло указал на волосатого, мускулистого человека в загоне. «Да? А, конечно. Кажется, он был одним из наших охранников. В его сопроводительных документах сказано «нарушение долга». Может, застукали спящим на вахте?» «Ты их проверял?» — спросил Паоло. На самом деле, этот волосатый в загоне его не интересовал. Ответ Очиды удовлетворил любопытство. Очиде хватило мгновения, чтобы сообразить. Они вернулись к исходной теме. «О да, я 3 раза проверил чистоту образцов. Сам лично». «Отсюда я прямо в дом правительства». Паоло обернулся, чтобы посмотреть Очиде в глаза. Ассистент знал, о чем он спрашивает, и ответил. «Я понимаю. Эти инъекции отвечают вашим инструкциям». Оба знали. Если что-то пойдет не так, их поместят в загон. «Да, они представляют определенную ценность, но незаменимых нет. Вот что такое Лакони». «Превосходно». Паоло улыбнулся Очиде с показным дружелюбием. «Я сейчас их заберу». Очида махнул кому-то в углу комнаты. Рысцой подбежала техник с чемоданчиком из серебристого металла, отдала его Паоло и вышла. «Что-нибудь еще?» — спросил Очида. «Вижу некий рост». Паоло указал на костный нарост, торчащий из волосатой спины мужчины. «Да», — согласился Очида. «Они почти готовы». За время работы с Уинстоном Дуарте Паоло начал многим восхищаться в этом человеке. Первый консул был умным, делал поразительные успехи в понимании сложных тем, но оставался расчетливым и взвешенным в принятии решений. Дуарте ценил советы, но становился решительным и твердым, как только получал всю информацию. Он мог быть харизматичным и теплым, но не казался при этом фальшивым или неискренним. Но больше всего Паоло уважал в нем полное отсутствие стяжательства. Многие ничтожные люди, занимая пост военного диктатора целой планеты, окружили бы себя пышностью и сверкающими дворцами, а Дуарте лишь построил дом правительства Лаконии. Массивное сооружение из камня, возвышающееся над столицей, каким-то образом не устрашало, а успокаивало. Будто эта прочность и размеры нужны только, чтобы выполнять важные работы и решать серьезные проблемы, а не возвеличивать тех, кто внутри. Катон повел маленький кар Паоло вверх по широкой улице, ведущей к центральному входу в здание. Улица заканчивалась высокой каменной стеной, узкими воротами и постом охраны. Пауло выбрался из кара, забрав с собой металлический чемоданчик. «Не жди меня», — сказал Пауло Катану. С того момента, как Пауло сел в кар около загона, техник не произнес ни слова и обрадовался, что его отпустили. «Да, доктор, вызовите меня, если...» Но Пауло уже вошел внутрь и услышал, как, удаляясь, загудел электродвигатель. Когда он подошел ближе, узкие ворота открылись. Из поста охраны вышли двое солдат и молча встали у него по бокам. Это не слабо защищенные охранники, охраняющие университет. На этих силовая броня из сочлененных композитных пластин с набором интегрированного вооружения. Броня такого же синего цвета, что и флаг Лаконии, и украшена той же парой стилизованных крыльев. Феникс, но это могла быть и какая-то хищная птица. Смертоносные военные машины никак не сочетались с таким приятным цветом. До входа в здание правительства их сопровождало только клацание шагов по каменному двору и слабое жужжание силовой брони. У дверей охранники остановили его. Затем один встал перед ним, а другой сзади. Пауло показалось, что он чувствует щекотку рентгеновских лучей и миллиметровых волн, отскакивающих от его тела, пока они сканировали его от макушки до пяток. Спустя какое-то время один из них произнес: «Первый консул ждет вас в медицинском крыле». Затем они развернулись и ушли. «Чисто технически, да, сны прекратились», — сказал Дуарте, пока Пауло устанавливал иглу катетера ему в вену и закреплял ее. Он по опыту знал, что Дуарте старается отвлечься, чтобы не смотреть, как вставляют иглы. Приятно осознавать, что самый могущественный человек во Вселенной все еще побаивается уколов. «Правда?» — уточнил Пауло. «Это не дежурный вопрос. Побочные эффекты невероятной экспериментальной терапии Дуарте требовали тщательнейшего изучения». «И давно?» Дуарте вздохнул и закрыл глаза. Может, отдыхал, потому что его накрыла первая волна седативных препаратов, струящихся по венам. А может, пытался вспомнить точную дату, или все сразу. «Последний снился 11 дней назад». «Вы уверены?» «Да», — с улыбкой подтвердил Дуарте, не открывая глаз. «Уверен. Последний раз я спал 11 дней назад». Пауло чуть не выронил шланг капельницы, который подсоединял к катетеру. «Вы не спали 11 дней?» Дуарте открыл глаза. «Я вообще не чувствую усталости. Даже наоборот. С каждым днем я ощущаю себя все энергичнее и здоровее. Уверен, это побочный эффект курса». Пауло кивнул, хотя подобного никак не ожидал. Желудок тревожно сжался. Если проявился такой неожиданный побочный эффект, то что же еще их ждет впереди? Он просил Дуарте подождать, пока ученые не получат больше данных, но тот потребовал двигаться дальше. Как на это возразишь? «Вижу этот взгляд, дружище», — сказал Дуарте, широко улыбнувшись. «Не волнуйтесь, я и сам все контролировал. Если бы что-то пошло не так, я позвонил бы неделю назад. Но я чувствую себя просто невероятно. Во мне не накапливаются токсины усталости, а анализ крови показал, что я психически здоров. А теперь я получил 8 дополнительных часов для работы ежедневно. Счастливее меня и не сделать». «Конечно», — согласился Пауло. Он закончил подсоединение капельницы с препаратом из человеческих стволовых клеток, модифицированных протомолекулой. Когда прохладная жидкость начала поступать в вену, Дуарте тихо вздохнул. «Но, пожалуйста, не забывайте отправлять мне подробности, даже если они не кажутся вам проблемой. Испытания на животных всегда не идеальны, а вы — первый человек, получивший такую терапию. Отслеживание всех эффектов невероятно важно». «Хорошо», — согласился Дуарте. «Я абсолютно уверен, что в вашей лаборатории все работает как часы, но проконтролирую, чтобы мой личный врач отправлял вам все свои ежедневные заметки». «Благодарю, первый консул», — произнес Пауло. «Я намерен сделать анализ крови и отдать своим сотрудникам на изучение, просто чтобы убедиться». «Все, что потребуется», — согласился Дуарте. «Но пока мы наедине, прошу, не называй меня первый консул. Уинстон подойдет». Голос Дуарте поплыл. Седативные препараты возымели действие. Я хочу, чтобы мы все работали вместе. Так мы и работаем вместе. Но телу нужен мозг, лидер, не так ли? Ответил Пауло. Он позволил капельнице опустить, взял образец крови Дуарте, убрал его в металлический чемоданчик и спокойно продолжил процесс полного сканирования тела. В результате курса процедур в теле Дуарте появилось некоторое количество новых органов, разработанных лучшими экспериментальными физиологами планеты и внедренных с использованием уроков, преподанных непрекращающимся ростом протомолекулы. Но еще столь многое может пойти не так, и отслеживание изменений в Дуарте было самым важным аспектом работы Паоло. Несмотря на теплые отношения и дружбу Дуарте, если что-то случится с правителем Лаконии, то Картасара казнят следом. Привязав безопасность Паоло к собственной, Дуарте получал гарантию, что ученый сделает все возможное. Оба это понимали. Никаких камней за пазухой. Смерть Паоло не станет наказанием. Просто устранение за то, что позволил пациенту умереть. Возможно, самые честные отношения, что когда-либо связывали Паоло. Уинстон, это будет очень долгий процесс. Какие-то отклонения могут быть достаточно незаметными и не проявляться годами, десятилетиями. Веками, он кивнул. Это несовершенно, знаю. Но мы делаем, что должно. И нет, друг мой. «Извини, но я не передумал». Паоло задумался, а не является ли способность к чтению мыслей еще одним неожиданным эффектом терапии? Если так, то это очень интересно. «Я даже не думал, что ты тоже должен пройти курс», — закончил Дуарте. «Конечно же думал. И неудивительно. Ну, уговаривай, постарайся. Вряд ли ты заставишь меня передумать, но если получится, я буду очень рад». Паоло взглянул на свои руки, избегая смотреть Дуарте в глаза. Открытое сопротивление было бы лучше. Меланхолия в голосе адмирала как-то непонятно тревожила. «В чем ирония?» — спросил Дуарте. «Я всегда отвергал идею о великом человеке. Веру в то, что история человечества формировалась особыми людьми, а не общественными силами. Романтично, но...» Он махнул рукой, как будто разгонял туман. «Демографические тенденции, экономические циклы, технологический прогресс — все это гораздо мощнее, чем любой человек. И все же, вот он я. Знаешь, я бы взял тебя с собой, если бы мог. Это не мой выбор. Это выбор истории». «Историю можно пересмотреть», — предложил Пауло. Дуарте хохотнул. «Разница между нулем и единицей подобна чуду. И так будет всегда. А если станет 2, 3, сотня, то это просто новая олигархия. Вечный двигатель неравенства, порождающего войны, которым мы пытаемся положить конец». Паоло издал тихий звук, который можно было принять за согласие. «Лучшими правителями в истории были короли и императоры», — сказал Дуарте. «Худшими тоже. Король-философ может за свою жизнь создать невероятное, а его внуки пустить все по ветру». Дуарте хмыкнул, когда Паоло вытащил из руки катетер для инъекций. Ему не потребовалось накладывать повязку на рану. Она затянулась, прежде чем вытекла хоть капля крови. Не осталось даже следа. «Если хочешь создать устойчивый социальный порядок надолго», — произнес Дуарте, — «то лишь один человек может быть бессмертным».